Господь, надейся, веру жди. С тобой, Господь, надейся, веру жди. Для тех, кто верит, все приносит благо. Осенний дождь и зимняя пурга, весенние те потоки по врагам и майские зеленые луга. Для любящих доступно совершенство, терпение, верность и святой, невозмутимый внутренний покой и радости бескрайней.